Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров, «Завод. Назад в СССР». Книга первая. Глава первая. Цех гудел, стучал, пах металлической стружкой и усталостью в конце рабочего дня. «Что за станки такие пошли?» Я сплюнул, глядя на новенький китайский горизонтально-фрезерный станок. Фреза, стоило поддать оборотов, сломалась ко всем чертям, а деталь вывернула в тисках набекрень. Вот тебе и хваленые импортные металлы. Наши-то инструменты, что по советскому ГОСТу сделаны, до сих пор сталь без устали ковыряют, да сразу в размер. А где какая примесь попадается? Прогрызают. А тут всего-то паз небольшой надо было в деталюшке прорезать. «Брак, кажись, дядь Валер, неисправимый». Мой напарник Игорек поскреб макушку, рассматривая деталь с развороченным пазом. «Ничего, Игореша, первая деталь как раз нужна для наладки. Я навалился на трубу, в которую была вставлена рукоятка ключа на 70, ослабляя тиски. Новомодную пневматику, регулирующую давление тисков, я отключил. Доверия она не вызывала. Может, оборотов надо было поменьше дать?» — чесал затылок напарник. «Да что ты заладил со своими оборотами?» Я вытащил бракованную деталь и провел пальцами по губкам тисков. Там остались вмятины. «На такие станки без слез не взглянешь. Все на соплях и честном китайском слове. Сцепления с полом нормального нет, оттого вся эта машинерия раскачивается, как береза на ветру. Тиски такие, что я бы ладонями крепче зажал. Двигатель хлипкий, как от стиральной машинки, тит его мать. Чуть оборотов дашь, и сразу переходит в аварийный режим. Видите ли, мозги работу блокируют, не по техпроцессу запускаться не разрешают. Электроники тут не нужно и столько. Чокнуться можно. Ну и как работать, спрашивается?» «Вот тоже, никак, а приходится. Но где наша не пропадала?» «И что делать будем, дядь Валер? Целых 50 штук партия!» Как-то обреченно выдохнул Игорек. «Хороший вопрос. Я крепко задумался и с некоторой ностальгией вспомнил мой родной 6R82, на котором отпахал несколько десятков лет от звонка до звонка. Неприхотливая и надежная машина, этакий фрезерный комбайн. На нем выдать партию в 50 штук все равно, что семечки пощелкать. Работал я на нем не в новом корпусе, а еще на старом Ростоборонмаш, когда огромный завод в 90-х под шумок приватизации разворовали и на отшиб перевезли, а Кузю, как я ласково называл станок, на металлолом сдали. Меня же невеста дома ждет, киношку хотели посмотреть», продолжал конючить Игорек, переминаясь с ноги на ногу. «А дело-то не ждет. Наш мастер-фломастер под конец смены накинул нам с Игорьком аварийных позиций, у которых сроки еще в прошлом квартале вышли, а теперь, как всегда, проснулись. Бегал тут мастер Иваныч как в жопу клюнутый, мол, мужики, сроки горят, еще вчера должны были сдать. И кто, если не вы, Валерий Никифорович? Спасайте родное предприятие, так и так». Договорились, что мы с Игорьком мастера выручим. Когда я отказывал, если просят. Да и дома особо делать нечего, каждый день как день сурка, потому что меня, в отличие от Игоря, никто не ждет. Дети взрослые, разбежались кто куда, жена еще 10 лет назад ушла, сказала, носки по квартире устала собирать. А я-то знаю, что она к Димке Заточнику увильнула, вертихвостка. Ходил слушок, что таким, как он, пострадавшим, отдельно к пенсии пособие выплачивали за то, что где надо жалобу в министерство подмахнули. Я поежился, припомнив то жуткое ЧП на Рособоронмаше, ставшее последней каплей в решении о приватизации, на секундочку, государственного градообразующего предприятия. Димка, правда, к ЧП особого отношения не имел, на больничном грипповал. Но это тебе не руки-ноги ломать, дымом дышать да людей на горбу вытаскивать. Полыхнуло тогда так, что мама не горюй, и до сих пор никто истинной причины не знает. Вроде как в электросети случился скачок. А Любка? Что Любка? Бывшая всегда была на деньги падкая. Ничего. С катертью дорожка, сколько она мне кровушки попила. Ушла, а я спокойно выдохнул и зажил размеренной холостяцкой жизнью. Дом, работа, работа, дом. А дома что? По телевизору ничего толкового в последнее время не показывают. Вот и получается, что кроме работы у меня и нет ничего. Да в принципе и не надо. Так что с завода я никуда не торопился, ну а в напарнике для сдачи аварийной позиции мне выделили молодого. Игорька, который у нас в цеху без году неделя работает. Парень он, конечно, хороший, вот только руки пока не из того места растут. Ничего, поправим. И не таких выучивали. Много на своем веку слесарей да фрезеровщиков воспитал, научил. Есть чем гордиться. Правда, в последнее время молодежь не особо путную присылают. Им все больше хочется в телефонах залипать, а желания работать нету. Приходят после ПТУ как принудку отбыть, пока великими блогерами не стали. Тьфу. «Сейчас, Игорь, мы что-нибудь обязательно придумаем», — бурчу я себе под нос. «Женщина — дело святое. Раз обещал, значит, делать надо». Игорек пришел к нам на завод тоже после ПТУ с третьим разрядом. Сейчас-то как, у нас второй отменили, сразу третий дают. Из училищ выпускают, а как научить работать таких пацанов? Забыли. Вот и приходится прямо на участке, что называется, с колес мозги вправлять и уму-разуму учить. Я сам, правда, только на новом месте слесарем стал, а до того фрезеровщиком работал. Слесарная работа, она такая хитрая штука, что со временем специфику фрезерную лучше самих фрезеровщиков знаешь. Ну и наоборот. А еще и в основы ЧПУ приходится вникать. Сейчас без программирования никуда. И токарное мастерство... Черный цех. Не дать не взять. Погодь, ты мне чего мозги пудришь? Технологию смотрел? Я спохватился заглянуть в техпроцесс. Ну, так и есть. На операции 45 значилось специальное приспособление. Так Иваныч сказал, что всю жизнь без УСП эту деталь делали, типа сейчас тоже как-нибудь справитесь. С нарочито придурковатым видом пожал плечами Игорек. Делали-то делали. Когда станки нормальные были, советские. Сейчас же ни завода прежнего, ни станков. Вместо роста барон Маша новостройки повырастали, как грибы. Земелька-то была в самом центре города, вот на нее глаз и положили. А тогда... Раньше набор фрез возьмешь и сразу в размер, вместо слесарки. Хотя Иваныч тоже дает. Каким был, таким и остался тюфяком. Жопу от стула не заставишь оторвать. Тогда же сидя он ни за что над инструкцией утруждаться не станет. Я-то его 100 лет знаю, вместе всю жизнь проработали. Ну и видит, что Игорек у меня зеленый. Его пошлешь, а он и не поймет. Хитрый жук. Самому, что ли, сходить заставить Иваныча поработать? Ну уж нет, он в отместку такую приспособу наваяет, что все допуски пойдут к чертям. Понятно. Иваныч, значит, козел. Я поскреб макушку. Я нацепил очки, полистал технологию. У нас после горизонталки идет пескоструйка и термичка, а уже потом мне в размер под пробку припиливать. Придется-таки. Пазик здесь 5N12, пятый класс чистоты, значит, пробка эта как балда в проруби болтаться будет. Ладно, на такой случай у нас свои приспособы есть. Сейчас принесу. Я с важным видом поучительски поднял палец. Надо поискать в закромах. А ты пока, на-ка, перечитай техпроцесс от корки, да пошустрее давай. Игорь покивал для порядка. Раньше было время, когда нас, молодых, гоняли в хвост и в гриву, чтобы мозги включали и в техническую документацию вникали. Оттуда и приспособы разные кустарные появлялись, чтобы детальки было сподручнее клепать, да норму вырабатывать. А нынешнее поколение, оно такое, на выдумку тяжело поднимается. Нету в них смекалки заводской и задора в хитрых глазенках. Интернеты умение мыслить разъели. Чуть что не по технологии, так хлопают глазами. Дядь Валер, так не написано же. Ну так я было время даже в техпроцессы не заглядывал. Не то чтобы чертежи помнил наизусть, я просто саму логику производства знал. Чуйку и опыт использовал. Где какие шероховатости, какие допуски, куда деталька по итогу встанет. Жух, жах, в размер сразу. И на всю бригаду закрывали нормочасы. И флажок красный передовой тогда тоже нам. Гордились мы заводом и своим трудом. Да и страной тоже. Эх, золотые времена были. «Как скажете, дядь Валер, я тогда вас тут подожду, пока вы свою приблуду найдете». Игорек вытащил свой телефон и, опершись о станок, включил какое-то очередное видео. «Не приблуду, а приспособу», — пробурчал я. «И телефон убери, документ изучай». Толку от таких, как он, не будет, если не взяться плотно за его обучение. Я что, мамка? Нет. Но совесть не позволит на откуп случайностям его обучение отдать. Сделаю, что смогу. Не захочет — заставим. Сейчас это молодое дарование даже в кроссовках по цеху ходит вместо специальных ботинок. Грубейшее нарушение техники безопасности. Ничего. Это развлечение ненадолго, пока стружкой ногу не порежет, а то, видите ли, жарко ему. Я же тем временем пошел к верстаку, но услышал какой-то шорох и притормозил. А это в проходе между рядами наш токарь с третьего участка, Санек Яровой, успев, пока мы ковыряемся с просроком, переодеться и пропуск забрать, совал в свою тумбу какой-то документ. Прямо на документе лежал кусок торта «Птичье молоко». «Саня, а по какому поводу шикуем?» — спросил я, проходя мимо. «Тортики жрем, а меня не угощаем». Яровой, как и я, относился к старой гвардии. Это про нас теперь шутливо говорили, с них уже песок сыпется. Раньше я так говорил про старших, думал, это смешно. На Ростоборонмаш мы с Саньком пришли в одно время, 42 года назад, только я осенью, а он летом. «А, Никифорыч, так Машка наша, табельщица, проставляется», — кивал Саня. «Сходи, только там это самое, бумаги она на подпись дает. Совмещает, так сказать, рабочее с праздничным. Я вот подмахнул». Внук, что ли, у Машки родился? Надо спросить. В этот момент со спины раздался писклявый голос нашей контролерши. «Валерий Никифорович». «Есть такой», — откликнулся я. И обернулся, едва не столкнувшись с Катюшей. Та расплылась в искренней улыбке. «Вас табельщица к себе приглашает». «Валера, настало твое время», — захихикал Яровой, наконец спрятав кусок торта в тумбочке. Что называется, сам не гам и другому не дам. Потом же понесет сухарик на мусорку. «А там наливают, Катюх?» — хмыкнул я, подмигнув контролерша. «Я шо знаю?» — Катька пожала плечами и продефилировала к выходу из цеха. «Меня никто не зовет. Хи-хи». «Пигалица, блин». Я проводил Катьку взглядом, наблюдая, как аппетитно она качает упругими бедрами. Эх, если бы молодость знала, если бы старость могла. Ну, пойду, схожу, узнаю, что за праздник. Один хрен, часов до 8 придется тут тарабанить. Я все-таки порылся в тумбе, пытаясь вспомнить, вернул ли мне приспособу казаков. Приспособа — это такая штука индивидуальная, которую специально под детали делаешь, чтобы, так сказать, производственный процесс облегчить. А за годы работы таких обычно столько скапливается, что вся тумба забита. А казаков тут еще чудик. Два десятка лет уж на заводе, а все ходит, приспособление у смены клянчит. Так и еще и к себе в тумбу замылить норовит. Приспособу я все-таки нашел. По пути к табельщице завернул к станку Игореша, глядя того уже в курилку, как ветром сдуло, вместе с телефоном. Ладно, оставлю ему приспособу, а как ворочусь, настроимся и погоним. В каморке табельщицы, которую язык не поворачивался назвать кабинетом, действительно что-то отмечали. На столе стояла бутылка шампанского, разлитого по пластиковым бокалам, тарталетки с чем-то вроде сыра и тот самый торт «Птичье молоко», которое я у Ярового приметил. «Здрасте!» — я довольно потер руками, заходя в этот самый кабинет. «А покрепче шампанского есть что? Или у нас женский праздник? Чай не март месяц?» «Покрепче начальство не разрешает», — улыбнулась Машка. «У меня внук родился, Валер. Обмыть надо». «Ну, за внука так и быть, пригублю и женское пойло. Внук — это ж святое дело. Не каждый день внуки нарождаются. Хотя внучка тоже хорошо». Я подошел к столу, собираясь слопать тарталетку и сделать для порядка глоток жидкости с газиками, как перед моими глазами на стол вдруг лег документ. «На подпись», — сказала Машка, как-то вдруг странно пряча глаза и упершись взглядом в пол, будто ей стоять тяжело. «Ну давай, как внука отметим, так и подмахнем за корючку. Ну или завтра с утра черкану. Наперед, всегда выходи задом». Машка, которая для многих была Марией Елисеевной, решительно подвинула ко мне документ. «Сейчас, Валер, надо. Указание сверху. Савельич просил подписать срочно, ему тоже голову греют». Со вздохом проговорила Маша. «Сверло мне в бок. Что за спешка? Что наспех делается, недолго длится». Беззлобно проворчал я и документ взял. «Хе, небось опять мне оклад поднимают. Ручка есть, Машунь?» «Глаза разуй, на столе лежит, на самом видном месте». Обычно такого рода бумажки я подмахивал не глядя, а тут голос Машки насторожил меня, и взгляд уцепился за дату, будто срок какой-то обозначало до 15 сентября будущего года. «А это что, Маш?» «Спросишь тоже. Я будто читаю эти ваши приказы», — отмахнулась она, а сама снова смутилась и покраснела. Губы поджала, а взгляд честный пытается изобразить. «Брешет, значит». «Во, коза, она ведь точно так же отнекивалась, когда пропуск на прошлой неделе не давала, когда я на 5 минут раньше положенного пришел. Мол, электроника считывает все, кто куда пошел и куда вышел, а потом данные на стол начальника ложатся». Я убрал руку с ручкой, занесенную для подписи. Вытер оробу масла с пальцев, взял документ и, достав из нагрудного кармана очки, повесил на нос. Понятно, чего Машка Пунцова и юлит. Оказывается, мне на подпись дали назначение из бессрочного контракта в срочный. Это что значит? Значит, что со мной подписывают договор сроком всего на год. Для чего? Ясен пень. Как-никак, я уже давно пенсионер, а вышвырнуть меня в зашей при наличии бессрочного трудового договора не так просто. Золотой парашют придется выплачивать и с трудовым законодательством объясняться. А тут контракт с конкретной датой. Вышел срок и гуляй, Вася. Вернее, Валера. Можно и не продлевать. Китайские пассатижи. Знал я всю эту муру очень даже хорошо, потому что Борисыча из соседнего цеха как раз под такой мутный шумок. «Александр Борисович, так надо, подмахните по-быренькому». С завода под жопу мешалкой и выперли. Несмотря на все его ветеранские заслуги, кубики и оставленное на заводе здоровье, и главное, он-то подписал, а ему потом лапшу на уши вешали. Мол, «Борисыч, ты не дрейфь, все пучком будет, через год мы документы продлим». Как же. Через год вместо нового контракта ему вручили обходной, мол, «любим, ценим, уважаем, но предприятие больше в ваших услугах не нуждается. Сам понимаешь, ты динозавр уже». Это в советское время труженики, проработавшие на одном месте многие десятки лет, ценились и чествовались. А теперь в почете другие ценности и хромому поросенку сиська возле письки. «Это что, выходит, Маха? Не нужен больше слесарь 6-го разряда предприятию?» — спросил я, гневно покусывая губу. «Господи, Лютов, все эти бумажки!» — всплеснула она руками. «Формальность очередная! Сколько уже такого было? Забыл? Да не смотри ты на меня, как на контру. Я что сделаю, Валер? Велено всех пенсионеров на такую систему перевести. А у тебя, голубчик, пенсия уже как 2 месяца. А если я подписывать не хочу?» Я приподнял кустистую бровь над дужкой очков. «Не хотеть за забором будешь», — в каморку табельщицы вошел старший мастер. «Сказано подписать всем пенсионерам контракт. Так будь добр». «Эдик», — зыркнул я на вошедшего, — «тебе подсказать, куда идти, или сам дорогу найдешь?» «Тебе надо, ты и подписывай». Я решительно снял очки и вернул их обратно в нагрудный карман. «Тебе уже о сырой земле думать надо, а не о контрактах». Старший мастер тут же от меня отвернулся, будто разговор окончен. На самом деле он не хотел со мной связываться. Эдик вопросительно кивнул табельщице. «Кривошеев ушел уже?» «Зараза, мобилу не берет, а я не могу 78-90 детали найти». «Здесь твой Кривошеев, еще не забирал пропуск», — откликнулась Мария Елисеевна, взглянув на ячейку для пропусков. Я скрипнул зубами. «Это что получается? Больше 40 лет жизни я заводу отдал, и чтобы вот так от меня избавлялись, как от бракованной детальки?» «Слышь, Эдик, я хочу с Савельичем поговорить», — глухо произнес я. «Если вы так вот разгонять начнете, кто же тогда работать будет? Кто опыт будет молодым передавать? Не боишься, что цех встанет?» «Ты, дядь Валер, тоже драмы-то не накручивай». Эдик, не отвлекаясь от своих дел, взял со стола пачку подшитых технологий производственного процесса, начал что-то искать. «Маршрутка не попадалась». Я заглянул старшему мастеру в глаза. «Вижу, ты не допетриваешь, Эдик, в чем соль. Вот скоро тебя так выкинут, как пса. Тогда посмотрим», — процедил я. Мастер задумался. Сам по себе он был неплохим мужиком, а быть козлом его обязывала работа. Ответа не последовало, потому что из-за двери раздался грохот. Не просто грохот, а такой гром, что все у нас под ногами вздрогнуло. «Твою дивизию, что там?» Мы с мастером в мгновение переглянулись и выскочили в цех. Там творилось нечто невообразимое. Китайский станок ходил ходуном, только что не прыгал. Оказалось, что Игорёша, вернувшись с курилки, заметил приспособу, которую я принес, и решил меня не дожидаться. Вроде как «раньше начнешь, раньше закончишь». Вставил, запустил, но что-то пошло не так. Выпучив глаза, он схватился за голову с ужасом, наблюдая, как ревет станок. Его вот-вот накроет или порвет. «Отойди, дурень!» — крикнул я, но тот из-за грохота не услышал. Мастер, смекнув, что пахнет жареным, бросился за металлический защитный щит. Спрятался, сука. «А кто пацана спасать будет?» — я кинулся выключать станок. «Да отойди же ты!» Я подскочил к застывшему от ужаса Игорьку, откуда только прыть молодецкая взялась, и оттолкнул его от опасного станка. Вовремя. В то же мгновение огромный металлический вал со скоростью ракеты вылетел из станка и будто косой прошелся по фрезерному ряду. Не закрепил его Игорёша. Криворукая молодежь. Грохнуло почище бомбы. Во все стороны, как от гранаты, полетели техпроцессы, ящики, покореженный металл, гнутые инструменты. А тяжеленный вал, глухо ухнув, со всего маху впечатался мне в грудь. Спас паренька, и хрен они меня уволят, было моей последней мыслью. Ну а дальше ничего не было. Темнота и покой.